Мне вовсе не сложно. Да нет, не надо, совсем смутилась я. Посмотрю сначала, что мне приготовила тетя. Давно пора, улыбнулась Элани. Упаковочная бумага не устояла перед тремя парами рук и... Ох, тетя, тетя, ну за что вы так? Какая красота! Выдохнула певица, теребя пальцами края алийского одеяния. Я же мрачно разглядывала коротенькую записку, выпавшую из злополучного свертка. Послание, выполненное изящным и таким знакомым почерком главы дома Эльнеки, гласило: «Если ты выберешь что-то другое, то это меня сильно обидит, Ней. И не только меня. Поверь, мы с Дейри порядком измучились, когда искали тебе подарок. С 17-летия, милая. Жаль, что не получилось встретиться раньше. С наилучшими пожеланиями. Лиссе». И Дейр туда же, предатель. «Может, все-таки сначала примеришь?» — опасливо предложила Элани, услышав, как отчетливо скрипнули мои зубы. «Придется», — вздохнула я, рассматривая это нечто. «Лиссе меня со свету сживет, если узнает, что я что-то другое надела. А она узнает». Я вспомнила взъерошенную Алику и тряхнула головой, улыбаясь. «В конце концов, почему бы и нет? Но мама меня точно убьет». Барды перешли в другую комнату, чтобы не смущать бедную меня, заодно захватили все лишние платья. И сейчас я стояла у небольшого зеркала, испытывая непреодолимое желание надавать тетушке по шее. Да и Дэриэлу заодно, чтоб не смел представлять меня в подобных платьях, развратник. Ну, может, насчет развратника я и погорячилась? Платье было вполне скромного цвета, серебристо-серого, с длинным-длинным в пол подолом. Плечи, правда, оставались открытыми, но ничего, не замерзну. Климат здесь теплый, даже жаркий. Единственное сомнение вызывал разрез, заканчивающийся гораздо выше колена. С такой-то легкой и летучей тканью проблемы точно будут. И на юбку буду наступать, пожалуй, я никому конкретно не обращаюсь. А что, она такая длинная? Из-за двери показались любопытные физиономии рыжих бардов. Ух ты! Выпалила Элани, разглядев наконец подарок Лиссе. И ты еще не хотела надевать, упрекнула меня певица. Зато теперь понятно, почему к нему прилагались такие босоножки, только вздохнула я, не разделяя восторга своей компаньонки. «Такие — это какие?» — поинтересовалась Элани, жадностью глядя на платье. «Везет тебе, в алийском платье походишь. Хотела бы я себе такое, да брат наверняка поскупится». Эдгар пропустил сестрины слова мимо ушей и даже бровью не повел. Видимо, не в первый раз Элани так выклянчивала обновки. Мне сразу вспомнилось, как птица, парень Джаян, терпеливо таскался за нами по магазинам, тягая здоровенные пакеты, да еще умудрялся и каждую покупку комментировать. Вот уж кто был неисправимым оптимистом. Тем временем Элла не успела самостоятельно отыскать мои босоножки. «Чудо!» — умилилась она. «Надевай». «Что, сейчас?» — удивилась я. «Конечно, сейчас. Скоро уже идти к Эстаминиэль». Я отметила про себя, что Элани использовала не общепринято обезличенный титул королевы, а его старый алийский вариант. Мне-то он тоже был привычнее, потому что детство мое прошло в Кентал-Савал. Откуда его вообще знала Элани? Да еще употребляла так запросто и не склоняла, как бы произнося слово на иностранном языке, тягучее с легким акцентом. «Эстиахаминиэль». Ох, не все с ней было так просто. «Тогда поторопимся», — вздохнула я, отгоняя несвоевременные мысли. «В конце концов, какая разница, кто такая эта певица? Мало ли странных людей среди искателей?» «И все-таки тетушка была не права», — думала я, цокая каблуками по брусчатке. «То еще занятие, знай себе под ноги смотри, чтобы в щель каблуком не угодить». Хотя плитки были довольно крупные и плотно подогнанные друг к другу, все равно велика оставалась вероятность, что шпилька застрянет намертво. Да и вообще, ощущала я себя крайне неустойчиво. Того и гляди, оступлюсь и прямо в шикарном платье плюхнусь на тротуар. Пожалуй, не поддерживай меня, Элани, под локоток, вряд ли бы я самостоятельно дошла до дворца, то есть до дома встреч. С виду он не отличался от алийских дворцов, тех самых построенных по одному принципу, с центральным залом и галереями. Те же белые башни, хрустальные шпили, Темная зелень, увивающая стены. Но от этого здания веяло колдовством, самым настоящим. Дом, где испокон веков встречались первые в своих стихиях, где совершались чудеса и принимались решения, затрагивающие оба мира. За долгие века не мог не пропитаться им насквозь. И сейчас тихая, уютная магия этого места накатывала волнами, заставляя сердце то пропускать удары, то бешено колотиться. Я глубоко вздохнула, чувствуя головокружение. Мои провожатые отстали еще на подходах к дому, но сейчас мне было все равно. Говорят, что человек в состоянии аффекта может даже по канату над пропастью пройти. Так и я летела сейчас вперед, не ощущая ни непривычных каблуков, ни усталости после бессонной ночи. Кажется, меня уже ничего не могло удивить, но, оказавшись в зале, я снова замерла в восхищении. Словно во сне оказалось. Причудливая игра света и тени, зеркала, яркая зелень на белом мраморе, солнце, пробивавшееся сквозь сапфирово-синие витражи. Разноцветные огоньки то велись тайками, то разлетались упавшими звездами. Я слышала смех и голоса, но не могла понять, откуда они идут. «А вот и ты, сестренка, долго добиралась». Я обернулась на голос, готовая преклонить перед королевами колени. «Зачем?» — засмеялась одна из девушек. Она раскачивалась на качелях, смешно болтая ногами. Синее платье развивалось, кончики светлых волос плясали на скользкой материи. Темные, почти черные глаза. Весь облик прозрачный, неуловимый. «Иллюзион», — догадалась я. «Эфемерат девяти отражений», — как предпочитали говорить сами Эстаминиэль. «Правила не для равных», — улыбнулась другая в свободном белом костюме, со жевато-каштановыми волосами, убранными в узел на затылке, и серыми глазами, взгляд которых был ясным и твердым. «Зови меня Риан. Я танцующая. Я буду разговаривать Шака и Ар». «С Максимилианом?» — спросила я быстрее, чем хотелось бы. Танцующая недовольно поморщилась. «Да, если бы он пришел один, то долго бы не прожил». «Но у нас мир, Шакаяр», — скинулась я. Мысли о том, что к силе может быть что-то не так, мгновенно отрезвила меня, прогнав сладкий туман с головы. «Иногда магия — это зло, да». «Не с такими наглецами», — нахмурилась Риан. «Да, похоже, характер у нее был не сахар. И, судя по одежде, она воительница, настоящая, с мечом, вполне может быть такой-то спортивной фигурой». Танцующая не стала ждать, пока я решу, что хочу сказать, и развернулась, направляясь к одному из темных коридоров. «Постойте, Риан!» Я неловко ухватила ее за рукав и тут же отдернула пальцы. «Не все так просто. Вы должны его выслушать. Это важно. У него были причины так поступить, правда?» Суровая королева немного смягчилась. «Никто не собирается его убивать. Пока. Мы соблюдаем старые правила». «Правило. Если Равейна приводит гостя в замок на холмах, этот гость неприкосновенен», — подала голос светловолосая королева, беззаботно болтающая ногами. «Так вот, зачем князь взял меня с собой», — подумала я, но вслух сказала. «Ему пришлось прийти сюда, другого выхода не было». «Пришлось», — извительно протянула Риан, выходя из образа колдовской королевы. Та вторая, чьего имени я не знала, неодобрительно покачала головой. «Это связано с инквизицией, но пусть лучше он сам расскажет», — добавила я. Риан задумчиво сузила глаза. «Инквизиция. Надеюсь, что ты что-то напутала, деточка. И кто-нибудь позовите, наконец, князя!» — крикнула она в пространство. Этот возглас словно сдернул занавес зала. Воздух в мгновение стал прозрачным. За разноцветными огоньками проступили очертания женских фигур. Кто-то расположился на причудливых тронах, стоящих полукругом в центре зала. Кто-то разлегся прямо на воздухе. Две маленькие девочки с жутковатыми пустыми глазами синхронно опустились на пол. Высокая, строгая, абсолютно седая женщина в черном закрытом платье застыла рядом с танцующей. В темном круге на полу вспыхнули и осыпались голубоватые искры портала. Увидев знакомый силуэт, я шагнула вперед и замерла. Максимилиан, которого я знала, исчез. Передо мной был северный князь, тот, про кого ходили страшные пленительные сказки. Самоуверенный, как хозяин, а не гость, никакой подростковой дерзости или вызова, только спокойная уверенность в собственных силах. Опасный, как древний, и такой же чуждо красивый, слишком синий для человека глаза, слишком белая кожа, слишком острые когти, все слишком. Изящный, но не как посеребренная инеем тонкая веточка, а как клинок, в котором не было ничего лишнего. Не то чтобы я разбиралась в клинках, конечно, но иногда не нужно быть специалистом, чтобы оценить нечто настолько на голову превосходящее все вокруг. «Приветствую, совет!» Максимилиан даже головы не склонил и смотрел только в сторону. Но зал словно волной охватило внушением, ощущением глубокого уважения и искреннего восхищения. Вот она, дипломатия по-шакарски. «Совет приветствует посланника», — ответила Риан, словно давно заученный текст прочитала. «К делу, пожалуйста». Максимилиан перевел на нее взгляд, неожиданно острый и внимательный.